Глава 11. Мы так и сделали. Повезло. Ректор планировал ехать обратно уже через час. Его самого сопровождало 5 человек конвоя. Не потому даже, что он нуждался в охране. Просто по статусу было так положено. Но он совершенно нормально отнесся к тому, что герои-студенты, принесшие Академии первый за 300 лет золотой венок с турнира, вернутся вместе с ним. Тем более, что хитрый Джамир, пока мы возвращались на прием, как оказалось, придумал очень убедительный дополнительный аргумент для ректора. Якобы мы опасаемся, что золотой венок по пути назад могут похитить. Поскольку приз предназначался для выставки разнообразных достижений Академии, заботливо оформляемой под присмотром самого ректора в большом зале на 3-м этаже, такой сценарий его никак не устраивал. Хотя, конечно, ректор мог предложить забрать у нас венок, чтобы самому доставить его в Академию. Но он согласился с нашим планом ехать всем вместе. Ректор, правда, задержался не на час, как планировал, а на 2. Но я не был в претензии. Конечно, я мог бы, как и предлагал, незаметно покинуть командирскую Академию, тем более, что я был способен пересечь магический барьер в любом месте, без риска столкнуться с убийцами у ворот. Но у меня имелись опасения, что из засады, если ее и правда устроили, могли по ошибке напасть на наш отряд, не поняв, что меня в нем нет. Джамир сильный боец, но отнюдь не маг. А остальные 4 пока не готовы тягаться с опытными наемными убийцами. Не хотелось бы мне по прибытии в Академию узнать, что кто-то из нашей делегации погиб по дороге домой. Так что придуманный Рабышем вариант возвращение в Академию вместе с ректором меня полностью устраивал. Ректор ехал в шикарной карете со всеми полагающимися для королевского брата вензелями и позолотой на бортах. Его эскорт следовал на лошадях сразу за ней. Мы примкнули на наших лошадках вплотную к эскорту, замыкая шествие. Видимо, могучие пришли в ярость от очередного провала плана по моему уничтожению, поскольку едва наша процессия покинула командирскую академию и проехала несколько сот метров по узкой городской улице, карета остановилась. «Что там?» — громко спросил кучера глава эскорта. «Телега с фруктами опрокинулась да так неудачно, что дорогу перегородила», — ответил тот. «Думаешь, это засада?» — спросил меня Джамир, положив руку на самострел и обводя внимательным взглядом окна домов. «Запросто», — ответил я. Классическая схема засады в городе — перегородить дорогу на узкой улице и атаковать. Не так уж часто на самом деле телеги переворачиваются на городских улицах. Для этого надо телегу с грузом хорошо разогнать, а в городе это делать запрещено. Я напряженно осматривался вокруг, сжимая в руке эспандер. В любой момент закрытые окна домов вокруг могут распахнуться, и оттуда на меня посыплются градом стрелы и разрушительные заклинания. Ну и моим спутникам тоже достанется. Пока из своей кареты не вылезет разъяренный герцог и не разнесет нападающих вместе с домами. Архимагом папаша Джоан наверняка является не слабым. Он много чего должен знать, что обычно архимаги не изучают. Ясное дело, такой огромной библиотеки и лучших профессионалов в любом направлении магии ни у кого больше нет. Кроме разве что короля, но сомневаюсь, что у того есть много времени заниматься изучением магии. Все же государственные дела сами себя не сделают. Их, в отличие от дел по Академии, на плечи помощников не переложишь. Можешь быстро потерять и корону, и голову. А тут глава эскорта мощно взревел. «Дорогу ректору Королевской Академии Магии герцогу Картану! Дай одну минуту, чтобы освободить путь, потом приму жесткие меры!» И это сработало. Была тут засада или нет, мы так и не выяснили. Опрокинутую телегу очень быстро оттащили в сторону, и мы спокойно двинулись дальше. Карета проехалась по рассыпанным фруктам, передавив колесами часть из них, так что наши лошади шлепали копытами по лужицам из яблочного и гранатового сока. Все же я нюхом чую, что засада была. Но заговорщики не решились напасть на брата короля в попытке убить меня. Это однозначно сочли бы государственной изменой. и пощады от короля никому бы не было, в том числе и всему клану, как заказчику нападения. Больше никаких препятствий на пути не возникло, и через 40 минут мы добрались до Академии. Тем не менее, меня беспокоила ситуация с Лабером. Это уже второй раз, когда меня пытаются убить при помощи яда. Сигнал, который умному человеку нельзя оставить незамеченным. Было два раза, будет и третий. И не факт, что мне снова повезет, и я выкручусь. Повезло, что Лабер не попытался убрать меня еще до дуэли, просто уколов иглой с ядом, когда намеренно столкнулся со мной на приеме. Неясно почему, но, видимо, резоны у него были. Я, даже как опытный в этом плане человек, догадывался, какие. Во-первых, я мог почувствовать укол и тут же закричать, что меня пытаются убить. В этом случае Лабера бы схватили, обыскали, нашли бы иглу, и все для него закончилось бы очень плохо. За попытку отравления положена мучительная казнь. А меня вполне могли бы спасти. В любой академии есть опытные алхимики, прекрасно разбирающиеся как в ядах, так и в лечении отравлений. Во-вторых, он был начинающим, но очень искусным убийцей и мог считать, что вполне способен справиться со мной на дуэли. Чему рисковать, пытаясь отравить меня на приеме? Поскольку нога у меня теперь была в порядке и координацию я практически восстановил, пора было принять меры от новых попыток отравления. Дорогое кольцо на пальце давало гарантию защиты только от попыток отравить меня с пищей, и мне была нужна дополнительная защита от ядов, что могут попасть в организм через дыхание или через кровь. Я даже знал, как разжиться нужным мне средством. Это был антидот от подавляющего большинства используемых наемными убийцами смертельных ядов. Крохотный артефакт, который вживлялся прямо под кожу и подлежал замене каждые два месяца. Только вот в продаже его не найти. Сейчас он еще не известен никому, кроме одного клана, да и то не в нашем королевстве, а значит, мне придется хлопотать над тем, чтобы его получить самому. Ингредиенты для него, к сожалению, тоже сейчас в продаже отсутствовали, поэтому мне будет нужно добыть их самостоятельно, чтобы иметь возможность изготовить артефакт. Ну что же, не в первый раз. Портальная локация, в которой я мог разжиться главным необходимым ингредиентом, была слишком опасной, чтобы тащить мне членов моей команды. Необходимый опыт имел разве что скала, но, к сожалению, там требовались и серьезные магические умения, а он был все же магом начинающим. Так что придется отправляться одному. Решил, однако, взять с собой Аркоша, чтобы покараулил лошадь и помог на выходе, если буду ранен. Локация-то была не только очень непростой, но и имела еще одну особенность, из-за которой мне категорически не рекомендовалось брать с собой кого-то из клана. Выжить некроманту там было значительно легче. А если ты хочешь практиковать некромантию в этом времени, то нечего делать это при свидетелях. Собрав необходимое снаряжение, следующей ночью я в сопровождении Аркоша поскакал к нужному порталу. Его обнаружил уже давно, просто раньше, пока был хромым, залезать в него смысла не было. Не вытянул бы. Старый маг пожелал мне удачи, и я вошел в портал. Через минуту вышел в локацию и сразу же, зарыв путеводный артефакт, рванул от него в сторону. Бывали случаи, когда местные монстры, кренги, специально караулили у порталов в ожидании незваных гостей. Их уверенно считали разумными, они пользовались примитивным оружием и строили свои поселки. Также пользовались и боевой магией. По поводу местных обитателей было много дискуссий, особенно в будущем, когда выявилось удивительное свойство ингредиентов. Выдвигалась даже гипотеза, что в предках у них были люди, поэтому взятые из монстров ингредиенты и чувствовали себя так уютно в человеческих телах, не вызывая отторжения. Не знаю, в таком случае другими предками должны быть ящерицы. Монстры хотя и были прямоходящими, но больше походили на вставших на задние лапы огромных игуан, отбросивших хвост. Голова размером в два раза больше человеческой была вытянута вперед в типичной для хищника пасти полной клыков. Тело покрыто броней из чешуи, причем настолько прочной, что стрела, пущенная из добротного самострела, с 30 метров уже от нее отскакивала. А ведь на таком расстоянии можно без труда пробить доску толщиной в 15 сантиметров. Подлинное качество, гарантировавшее защиту человека от множества ядов при создании задуманного мной артефакта, обеспечивали только ингредиенты, взятые из тела элиты этих монстров. А это были немногочисленные особи, которые наслаждались всеми благами жизни на верхушке местной пищевой пирамиды. Высотой элитники были 2,5 метра. Вес, включая тяжелую броню, составлял около 200 килограммов. Силище у них было немерено. Один мой товарищ видел, как такой монстр кулаком пробил стену из высушенных глиняных блоков толщиной в 25 сантиметров, после чего, как ни в чем не бывало, продолжил и дальше пользоваться этой же лапой. Магия у них была не особенно разнообразной, но достаточно мощной, чтобы представлять опасность для их врагов. В противников они метали каменные и ледяные ядра размером с человеческую голову. Если такое в тебя попадет, вполне хватит, чтобы помереть на месте. Даже если располагаешь вживленными ингредиентами для взрывной регенерации, то помрешь, если ядро попадет в голову или застрянет в туловище. К счастью, это был редкий портал, в котором наша ночь совпадала с ночью у разумных ящеров. Днем сюда соваться я бы не рискнул. Кренги были очень активными в дневное время, не меньше, чем люди. Днем они постоянно охотились, только по ночам отсыпались. Поселки их могли бы свести с ума любого педанта, любящего порядок и организованность. Построены они были из обожженных на солнце глиняных кирпичей и походили на специально созданные лабиринты, настолько внутри все было запутано. К счастью, кренги любили плоские крыши, поэтому путешествовать я планировал исключительно по ним, чтобы не сойти с ума, пытаясь понять, куда ведут постоянно петляющие местные улицы. Для моего артефакта мне требовался мозг одного из представителей местной элиты, этих огромных закованных в броню монстров. Проблема состояла в том, что и днем, и ночью они были окружены десятками особей обычного вида. Даже спали они в одном жилище кучей в навалку, чтобы было теплее. А всего в поселке монстров несколько сотен. Из них элитников штук 7-8. Полезешь в атаку даже на одного элитника в окружении обычных монстров, через минуту будешь иметь дело с несколькими сотнями. Тут уже не о трофеях с монстров будет идти речь, а о том, как унести ноги, оставшись живым, если ты, конечно, неопытный архимаг. Вот тут магу моего невысокого разряда, лишь мечтавшему в будущем стать архимагом, и могла прийти на выручку некромантия. Сам я таким образом этих монстров не штурмовал, но был наслышан, как это правильно делать. Несмотря на темноту, я знал, куда двигаться. Кренги обожали строить свои поселки на возвышенностях. В окружавшей меня пустыне они были только в одном направлении. Света двух лун и звезд вполне хватало для того, чтобы уверенно двигаться к цели. Пустыня была непростой по рельефу, сплошные овраги со скользкой глинистой почвой, иногда шириной в десятки метров, рассекавшие местность во все стороны. Но я не роптал, испандер позволял быстро пересекать расщелины, а вот если потом придется спасаться бегством от преследования, то они будут мне еще и жизнь спасать, притормаживая погоню. До возвышенности я добрался, пользуясь своим артефактом, за какой-то час. Еще раз порадовался тому, что никого не взял с собой. За это время я преодолел 30 оврагов, и меньше чем за 3 часа никто этот путь без эспандера проделать бы не смог. С учетом пути обратно в город и времени для самой операции, так и в академию к занятиям можно было опоздать. Еще через полчаса я нашел и поселок Кренгов. Стоило всего лишь подняться повыше, опять же при помощи эспандера, и осмотреться как следует. В поселке монстры строили пятиугольной формы, и такую громадину было легко заметить издалека даже ночью. Спустился к жилищу, все более замедляясь по мере приближения. Кренги исправно патрулировали свои селения и днем, и ночью, поскольку между отдельными поселениями Шла постоянная война. Друг в друге представители разных селений видели лишь источник ценного мяса. Никаких государств тут и близко не было. Уж слишком кровожадные твари. Друг друга не жрали только в своих поселках. А почему, никто объяснить не мог. Я залег в засаде у стены высотой 1.4 метра, забравшись в очередной небольшой овраг. Минут через 15 дождался патруля. Два монстра тяжело топали рядышком, порыкивая друг на друга. То ли не поделили что-то, то ли это только для меня звучало агрессивно, а для них разговор в такой тональности был нормой. Не знаю, и пытаться выяснять я не стал. Просто приподнялся из своего оврага, когда они проходили мимо, и скастовал на них воздушную линзу с 10 метров. Очень мощное заклинание. Заметить его и увернуться монстры не успели. Несмотря на чешую, обоих разрубило пополам, и они шмякнулись на землю, каждый 2 кусками мяса. Все было бы проще, ходи в патруль и элитники, но нет, те такой ерундой не занимались. Следующие 2 минуты я пыхтел, подталкивая разрезанные тела как можно ближе к стене. Подождал 10 минут, чтобы мана восстановилась, а затем быстро скастовал вызывающие призраков заклинания в ложной последовательности, чтобы они вылезли неправильной формы и максимально злые. После чего поспешно нырнул в эспандер переждать 10 минут в своем убежище. Расчет был на то, что призраки в таком состоянии жаждут захватывать тела живых и убивать других живых. За крепостной стеной было много живых кренгов, а стены для призраков препятствием не являются. Правда, когда я заскочил в артефакт, впервые задумался над тем, является ли препятствием для призраков оболочка пространственного артефакта. Про исследование на эту тему я ничего не слышал. Стало страшно. От одного призрака я еще смогу отбиться, но от 2 сразу не факт. Впрочем, секунды шли, а никто ко мне не врывался, и через 1 минуту я уже и совсем успокоился. Похоже, я провел успешный эксперимент, установив, что стенки пространственных артефактов для призраков действительно являются препятствием. Немного успокоившись по этому поводу, я вдруг задумался о еще одном неприятном моменте. А вдруг призраки не могут проникнуть в пространственный артефакт, но чуют, что внутри него есть кто-то живой? И вместо того, чтобы атаковать кренгов, терпеливо ждут у эспандера, чтобы атаковать меня, едва я вылезу. Не, вот почему подобные мысли приходят в голову тогда, когда уже несколько поздновато что-то исправлять? Из эспандера я вылез, понятное дело, в некотором раздрае, готовый, если что, глотнуть воздуха и прыгать обратно в артефакт. Но никаких призраков около тела убитых кренгов не нашлось. Зато за крепостной стеной было очень шумно. Значит, все шло по плану. Призраки проникли в поселение, захватили тела первых попавшихся кренгов, те стали одержимыми и начали лютовать. Я аккуратно закинул эспандер на стену, вылез из него и осмотрелся. Узкие запутанные улочки внизу были полны кренгов. Часть из них недоумевала, что происходит. Часть была вовлечена в схватку 20 метров от меня. Видимо, там одержимые призраками монстры и устроили резню себе подобных. Кинул эспандер на крышу одного из домов в той стороне, откуда слышался шум идущего сражения. Вылез, посмотрел вниз. Все верно. 2 одержимых кренга рвут на части всех вокруг. В них тычут копьями, атакуют их магией, но одержимого очень трудно убить. Тело после вселения призрака переходит в новое качество. Одержимый способен голыми руками оторвать конечность у противника, сражаться весь покрытый смертельными ранами. Тот же эффект, что дает боевой коктейль, но более сильный и длительный. Лучший способ разобраться с одержимым — рассечь его тело на части. Кренги пока этого не сообразили, да и ни один элитник в бою еще участие не принял. Эти и без всякой одержимости могут порвать своих сородичей голыми руками. Я использовал возможности и 2 раза скастовал тот же испорченный некроманский ритуал на тела убитых кренгов, валяющиеся под ногами сражающихся. После чего на 0.5 минутки на всякий случай запрыгнул в артефакт. Когда вылез, шума стало значительно больше. Теперь внизу сражалось уже 4 одержимых. Вот только 10 секунд 2 новых одержимых зачистив сопротивление вокруг них, сцепились между собой. Им без разницы, на ком вымещать свою ярость. Решил, что это нехорошо, и провел ритуал еще дважды, чтобы градус напряженности внизу не снижался, а рос.